Так, друзья, мы прочитаем из книги «Исход» и будем размышлять. Исход 26:7. «Сделай покрывало из козьей шерсти, чтобы покрывать скинию». Друзья, интересное сооружение, да? Архитектурное скиния. Сверху козья шерсть. Человек видит это строение. Что делают люди с этим строением? Совершенно непонятно. Друзья, никакого вида нет у скинии. Ну, какой вид имеет козья шерсть? Да никакого вида. Друзья, но стоит только один шаг сделать внутрь, как там все блестит. Там золото, серебро. Куда ни посмотришь, прям глаза, наверное, надо щурить, чтобы там смотреть, там все золото. А снаружи ни вида, ни величия. Ничего. И человек, который смотрит на это здание, думает, ну что в этом здании можно делать, и для кого оно предназначено. Друзья, я хотел бы сегодня побеседовать о скромности. Давайте откроем апостола Иакова, 3 главу, 17 текст. Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, а потом уже послушлива, полна милосердия, добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Друзья, обратите внимание, Иаков скромность поставил на какое место? Во-первых, чиста. А потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия, добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. 7 – это библейская цифра, полнота. А почему чистоту он отдельно поставил? Во-первых, чиста. Вот, чиста. А потом все 7. Да, друзья, здесь скрыта мудрость. Какая? Вот радуга имеет 7 цветов, да? А она является разложением какого цвета? Белого. Все это белое, а когда раскладывается, там радуга на 7 цветов. Друзья, основное качество – чистота и святость. А все остальное раскладывается как радуга. Но в этой семицветной радуге скромность на втором месте. Я всегда удивляюсь, когда это место читаю. Неужели послушливо на третьем? Полна милосердия. Дальше. Добрых плодов. Дальше идет. Друзья, я так понял, что о скромности надо больше говорить. Мы мало говорим о скромности. И вот сейчас давайте будем вот так вот с проекцией на эту козью шерсть. Ни вида, ни величия. Снаружи ничего из себя не представляет скромность. А внутри все блеск. Теперь обратите внимание, мудрость, сходящая свыше, она скромна. Если человек скромный, то он мудрый. А если не скромный, давайте будем брать примеры из Библии. И где кто как носил эту козью шерсть, я сначала возьму Авраама. Друзья, ну мы уже с таким наклоном в нашем сердце, Я беру Авраама, и пока буду читать, мы уже будем смотреть, а в чем же шерсть козья у этого Авраама? А в чем золото и серебро внутреннее? Как он представлял из себя снаружи? И что он представлял из себя снутри, изнутри? 18-е Бытие. Господь явился ему, когда он сидел у входа в шатер. Жара была страшная, зной дневной. Возвел очи свои, взглянул, вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу ему входа в шатер и поклонился им. И сказал: «Владыка». Ну, богословы так думают, что здесь три мужа, один среди них это был как бы Христос, вот, среди трех этих. Ну, я боюсь сказать, насколько это верно. Вот, они считают, что два ангела и еще ангелы Иеговы. Который принял на себя лик ангельский, как он потом принял на себя человеческий вид. Ну, я не знаю, можно с этим согласиться или нет. И сказал: «Владыка», это я хочу пояснить слово «владыка», «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройти мимо раба твоего». И принесут немного воды. Друзья, он уверен, что стоит ему только пальцем показать, и сейчас пойдут за водой. Принесут немного воды. Нет, не он будет делать. Я хочу это место, остановку сделать, что он имел авторитет у себя. Принесут немного воды, омоют ноги ваши. Он нисколько не сомневается в том, что его будут слушать. Он имел огромный авторитет у себя. «И отдохните под сим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдите». Друзья, а это что такое? «Так как вы идете мимо раба вашего». Мы здесь видим козью шерсть. Вы идете мимо раба, а я не достоин даже, чтобы вы тут хоть немножко задержались. Вы идете мимо. Ну, они сказали: «Сделай так, как говоришь». Друзья, очень хорошо, когда мы делаем так, как говорим. А то мы говорим одно, а делаем совсем другое. «И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал: поспишь, поскорей занеси три саты лучшей муки и сделай пресный хлеб». Друзья, спешит, он бегает, и побежал Авраам к стаду. Друзья, это все у него козья шерсть. Он ничего из себя не представляет. Снаружи никто не может понять, где тут раб, а ведь у него 318 рабов было. И сейчас любому скажи, и сейчас все 318 будут бегать. Он хозяин, он господин. «И побежал Авраам к стаду, и взял теленка нежного». Друзья, эти 318 рабов смотрят на него, а он бегает. Они только смотрят. «И взял теленка нежного хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить. И взял масло, и молока, и теленка приготовлено, и поставил пред ними, а сам стоял». Друзья, мы видим козью шерсть. Авраам с вида ничего из себя не представлял. А внутри все золото, серебро, один блеск. И поставил пред ними, а сам стоял подле них. Друзья, почему он стоял? Ну, почему? С ними вместе, ну, вы знаете, на Востоке там не сидят за столами. Вернее, раньше это было, они лежали. Они лежали, может быть, и сейчас на Востоке. Западники, они сидят за столами, а восточные люди, они лежат. Вот я в Ташкенте сколько лет прожил, они там зайдешь в Чехану, они все лежат. Чай пьют лежа. А они ели. Друзья, а он обслуживал, кому что подать, от кого что убрать. Друзья, обслуживать — это чья должность? Раба или слуги? На Аврааме козья шерсть. Друзья, он себя признал недостойным сесть с ними. Это козья шерсть. А внутри что? А внутри друг Божий. А внутри отец верующих. А внутри пророк. А внутри тот, который с Богом разговаривал. А снаружи? Вот где мудрость, друзья. Ой, сколько мудрости, когда мы не привлекаем к себе внимание, как магнит. Когда мы не заставляем о себе разговаривать где-то там. Когда мы не подставляем себя где-то там, чтобы нас видели, нас слышали, о нас говорили. Ой, друзья, как это неразумно. А вот здесь мудрость. Я так вот сегодня так размышляю. Авраам бегает по всему, то туда, то сюда. А сколько ему лет было? А ему уже 99 лет. Это не выпускник детского сада. Это не мальчик. 99 лет и бегает. Как бы он свой авторитет, что ли, подрывает. Друзья, сколько здесь мудрости. Давайте посмотрим еще на одну козью шерсть. Моисей. Книга «Исход». 3 глава. Да, наверное, сразу 4 прочитаю. «И пошел Моисей», 18 текст, 4:18, «и возвратился к Иофору, тестю своему, и сказал ему». Друзья, кто здесь увидит козью шерсть на Моисее? «Пойду я, возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли они еще». Друзья, кто видит козью шерсть? Ой, какая тут наружность, ничего из себя не представляешь. А внутри все золото и серебро. А внутри блеск. Друзья, почему Моисей хоть 2 словами не сказал, что с ним произошло? Ну, хоть намеками какими-то. Что с ним произошло? Он молчит. А что с ним произошло? Здесь написано, 3 глава сначала, Моисей пас овец. И вот явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. Друзья, Моисей сказал: «Пойду посмотрю на сие великое явление». Друзья, об этом великом явлении хоть что-нибудь сказал Моисей Иофору? Ничего. Это внутри. Друзья, скромность, она не хвастлива. Нет, нет. Скромность умеет молчать о своих достоинствах. А снаружи что там? Ни слова не сказала о великом явлении, что куст не сгорает. Потом, когда Господь с Моисеем очень долго они тут, так сказать, ну, какое слово подобрать, Моисей никак не соглашался идти, потому что задание очень серьезное. Вот. И Моисей хотел как-то от этого дела устраниться. И вот говорит: «А если они не поверят мне и не послушают голоса моего, и скажут: не являлся тебе Господь?» И сказал ему Господь: «Что у тебя в руке?» Он отвечал: «Жезл». Друзья, жезл – это символ власти. Символ могущества. Господь сказал: «Брось его на землю». Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея. И Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею: простри руку твою и возьми его за хвост. Друзья, это самое сомнительное мероприятие, вот такое, взять змея за хвост. Потому что у него здесь открыто. Обычно берут рогатку, не хвост прижимают, а голову, потому что там жало. Друзья, как вы думаете, схватить змею за хвост? Это надо иметь мужество, это надо иметь смелость. И он простер свою руку и взял его. И он стал жезлом в руке его. Друзья, об этом он хоть что-нибудь сказал Иофору? Ничего. На нем козья шерсть. Друзья, я как-то заглянул в словарь в толковый Ожегова. Думаю, ну что мирская мудрость может сказать о скромности? Ну, что-то он сказал, может быть, немножко не так толково, хотя это толковый словарь. Христиане дадут более толковое определение. Скромность – это сдержанность в обнаружении, скромный – это сдержанный в обнаружении своих достоинств. То есть он не старается, чтобы они вышли наружу, и чтобы эти достоинства каждый видел. Это не мудро. И Бог видит, что такой человек не мудрый, когда он из всех сил старается, чтобы его видели, слышали, и как он выглядит, и внешне, и все. Это неразумно. Сдержанный в обнаружении своих достоинств, нехвастливый. Друзья, у меня вопрос так возник. Ну, почему, Моисей, ты хоть в двух словах не сказал? Ну, ладно, там куст не сгорает. Ну, ладно, ты змея взял за хвост. Вот. Ну, хоть про руку-то можно было что-то сказать. Он руку за пазуху, Господь говорит, положил. Он положил сюда за пазуху, это сердце вытащило, она белая. Друзья, молчит. Я подумал, может быть, у них какие-то шероховатости были во взаимоотношениях. Может быть, Моисей не все говорил, может быть, Моисей немножко ему как-то не доверял или, может быть, недолюбливал. Ничего подобного, друзья. У них были прекрасные взаимоотношения. Я читаю Исход, 18 главу, 8 текст. «И рассказал Моисей тестю своему о всем». Друзья, какое противоречие? Там ни слова не сказал, а здесь о всем. Как снимается противоречие? Рассказал Моисей тестю своему о всем, что сделал Господь с фараоном. А это совсем другое дело. Он не о себе говорил. Внутри Моисея серебро и золото. Все блестит. А снаружи козья шерсть. О своем ни слова. А вот когда Господь что сделал с фараоном и с египтянами, то, что там потопил всех египтян, вот это да. И о всех трудностях, которые встретили их на пути. И как избавил Господь. Друзья, делаем вывод, что скромность молчит о себе, но не молчит о Господе. Поэтому так разрешается противоречие, что он ни слова не сказал. Я немножко сначала как-то удивлялся, думаю, ну, самый близкий человек, ну, тесть его, ну, как мужчина с мужчиной, ну, ладно, женский род, ну с мужчиной-то можно уж все. Ни друзья, ни слова. Я подумал вот что. Я сначала подумал, что, может быть, Моисей вообще никому это не сказал. Ни одному человеку. Ни про куст, ни про змею, ни про вот это. А потом нет. думаю, что он рассказал только одному единственному человеку. Это Аарону, потому что они вместе пошли, чтобы укрепить его веру. Вот, я думаю, что он обязательно должен был вот это все рассказать Аарону, но не для того, чтобы похвалиться, нет-нет, а для того, чтобы укрепить Аарона в вере. Вот это все надо было сделать. Друзья, я хорошо вижу на Моисее вот эту козью шерсть. Снаружи ничего, молчаливый. Друзья, я как вот, я сам учусь, ну как обычно считается, как искусство говорить. Ох, как это ценится. Да. А искусство молчать? Моисей умел молчать. О больших делах. Если в этом разговоре он будет немножко себя как бы показывать, он это делать не будет. А вот если Господь, это другое дело. Давайте посмотрим еще одного человека, который носил козью шерсть, а внутри был блеск. Давид. Я читаю 1 Царь, 17 главу. Ну, история такая. Там этот филистимлянин ходит, поносит израильтян. Давид услышал это, только что пришел сюда, услышал, что этот филистимлянин позорит Израиля. И вот сказал Давид людям, стоящим с ним, ну что сделает с этим, что сделает тому, кто убьет этого филистимлянина? Что же он тут Израиль смешал с грязью? Вот, что он так поносит воинство Бога живого. Ну, ему сказали. Вот, а теперь... И услышали слова, которые говорил Давид, и пересказали Саулу. И Саул призывает Давида. Друзья, как вы думаете, на Давиде не было козьей шерсти? Он хвалится? Друзья, если не подумать, не вникнуть, то он очень нескромный человек. Вы посмотрите, как он с виду себя подхваливает. «Раб твой пас овец у отца своего, и когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его». Похвалился? Почему Моисей не похвалился, что он змея взял за хвост? Почему Давид хвалится, а Моисей нет? Нет, друзья, он не хвалится. Если он бросался на меня, то я брал его за космы, поражал его, умерщвлял его. И льва, и медведя убивал раб твой. Друзья, он не хвалится. Но дело в том, что кто снимет поношение с Израиля? Кто этому филистимлянину рот закроет? А ведь Давид такой вид у него, что кто его там за воина примет? А ему надо было убедить Саула, чтобы Саул разрешил ему снять поношение с Израиля. Друзья, он не хвалился. Теперь у меня вопрос, чтобы как-то, подтвердить свои слова, что он не хвастун. Вот до того момента, как он говорит это Саулу, никто об этом не знал. Никто из родных, братья, никто об этом не знал. Давид никому не сказал про льва и про медведя. Но только когда пришла нужда вот такая, вот тогда пришлось как бы снять с себя эту козью шерсть. Но фактически она была на нем. Я хочу прочитать теперь из Нового Завета, увидим ли мы козью шерсть. Я читаю от Матфея 3 главу. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Друзья, ну так Иисус приблизительно прошел 100 километров. 100 километров. Кто о нем что знает? Ничего никто не знает. Он идет, а кто с ним рядом идет? Идут грешники. А куда они идут? Они идут принимать крещение от Иоанна. И он смешался с ними. Он как грешник идет с ними. Друзья, никто бы и не подумал, кто это рядом идет. Я был в Москве, в Третьяковке, там висит картина Иванова «Явление Христа народу». Вот. Но я бы сказал самому этому писателю гениальному, я бы сказал, не надо тебе было так Христа рисовать. Ты такую неправду на этом полотне нарисовал. Он писал эту картину 25 лет. И такого он Христа там привлекательно нарисовал. Прям такой красавец. Может быть, я немножко грубовато скажу, но этот художник оказался обманщиком. Христос никогда так не выглядел. Видно там все, весь персонаж там из Евангелия. Он изучал, видно, Евангелие и каждого туда из Библии. Но там такой привлекательный Христос. А я думаю, друзья, вот я не ошибусь. Если бы сейчас сюда пришел Христос и сел бы на лавочку, ни в одну голову бы не пришло, что это пришел Иисус. Он идет с грешниками, ну просто человек идет и все. Исаия говорит, ни вида, ни величия. А с каким видом, с каким величием его художник не рисовал? Обманщик этот художник. Христос такой никогда не был. Если бы он прочитал бы Исаию, может быть, он его по-другому как-то. Ну, он, видимо, такого направления был поповского. Они рисуют Христа таким. Он никогда такой не был. Друзья, он пришел туда, к Иоанну. Вот. Пешком идет. Иоанн удерживает его. Да мне надо бы от тебя креститься. Ты ли приходишь ко мне? Иисус говорит, оставь. Как будто ему тоже надо с грешниками крещение принимать. Друзья, у меня вопрос, а кому Иисус подчинился? А он подчинился рабу. Да, Христос подчинился рабу. Потому что Иоанн Креститель говорит, я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мной сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. А обувь обычно носили рабы. А я недостоин понести обувь. Друзья, он подчинился не только рабу, а даже ниже раба. Хотя я не знаю, кто может быть ниже раба. Я недостоин понести обувь его, а он ему подчинился. Друзья, Мессию никто не видел, никто не понимал. На нем козья шерсть, а внутри... А внутри давайте посмотрим скинию. Вернемся к скинии. Когда мы делаем шаг за завесу, сразу семисвечник, золото, блеск, полнота света. А что это такое? Это прообраз Христа. Вся скиния и все детали... Друзья, почему нам скучно читать Библию? Потому что мы ее не понимаем. Скиния – это Христос. В общем, вся покрыта козьей шерстью, ни вида, ни величия. А внутри все блеск. Семисвечник – полнота света Христова. Стол – стол, на котором хлеб лежит. Стол объединяет тех, которые кушают. Вот мы с вами сидим сейчас за столом Христовым, и он наш хлеб, мы его вкушаем. И этот хлеб, вот это есть Христос. За какой бы вы крючок ни зацепились, золотой и серебряный, это все Христос. Нетленным серебром вы искуплены от суетной жизни. Серебро. Покопался в песке, смотришь, а всякий в скине стоит на серебряных подножиях, на серебряных лапках. Это Христос. Серебряные связи, крючки – это все кровь Христа. Золото – это Его слава. Серебро – это кровь. Медь – это правосудие Божье. Вот если бы мы вот так вот читали Библию, нам бы много открывалось, она была бы нам интересна. А так скучные страницы, так вот пролистываем, и все. Друзья, ну, например, голубой цвет – это цвет неба. Пурпурный – это цвет царей. Такой, какой, ну, ярко-алый, что ли, вот такой вот цвет. Там все-все Христос. На какой предмет, вот, не посмотришь, это все прообразовательно Христос. И в общем, и в каждой мелочи. В скинии нет ни одной мелочи, которая бы не прообразовала Христа. И вот теперь Иисус идет под кожей шерстью, никто его не видит, никто его не знает, а внутри, а кто знает, что с ним идет Бог? Никто не знает. Давайте прочитаем Евангелие от Матфея, 13 главу, с 54 текста. «И пришед в Отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын?» Друзья, Иисуса все знали как плотникова сына. Дело в том, что в Израиле отец всегда учил сына тому, что сам умел делать. Если он плотник, отец, значит и сын плотник. Если отец какой-нибудь там, не знаю, с какой-то специальностью, обязательно и сын этим занимается. Значит, видимо, Иосиф научил его плотничать. Как вы думаете, друзья, ну что делает плотник? Что делал Иисус? Он нанимался на работу, ему платили деньги, рама, полы, потолки. Приходили проверять работу, как он сделал работу. Если что-нибудь не получилось, наверное, переделывал. А ему за это платили. Друзья, вы видите козью шерсть? А внутри что? И братья, и мать его, и ничего о нем не знали. Не плотников ли он сын, и не его ли мать называется Мария, брать его и так далее. И все на него смотрят. Ну, что он каждый день идет на работу? Видимо, в определенное время начинает, в определенное время заканчивает. Что он с собой несет? Топорик, пилочку. Вот, что-то пилит, что-то рубит. Друзья, в одной руке топор, а в другой руке вся вселенная. Почему? Потому что он вседержитель. Здесь у него в одной руке козья шерсть, ни вида, ни величия, а в другой руке он держит всю вселенную. А кто это знает? Давайте посмотрим еще один эпизод. Конечно, друзья, скромность Иисус – это сама скромность. Сама скромность. Никакого вида не было, ничего. Вот давайте посмотрим в 17 главу Матфея. Когда пришли в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм. Ну, на налог храма собирали деньги. Храм там надо было где-то подремонтировать, что-то там течет, где-то там что-то, штукатурка сыпется. И вот собирали деньги, чтобы на ремонт, на поддержание храма. И сказали: учитель ваш, не даст ли дидрахмы? Ну, Петр горячий такой, Петр есть Петр. Такой самоуверенный, немножко самонадеянный. Петр есть Петр. Говорит: да! Торопливо терпит всегда лишение. Да! И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: как тебе кажется, Симон, цари земные из кого берут пошлины или подать, из сынов ли своих или из посторонних? Друзья, ведь храм принадлежит отцу, и сын принадлежит отцу. А если храм отцов, то зачем сыну платить отцу? Вот вопрос, какой задает Господь Петру. Какой мне смысл платить в храм, если храм принадлежит отцу, а я его сын? Станет ли сын платить отцу? Петр говорит ему: с посторонних. Иисус сказал ему: и так сыны свободны. А теперь обратите, друзья, внимание, где козья шерсть? Но чтобы нам не соблазнить... Вот это нам, друзья, я когда читаю «нам», думаю: Господи, ну с кем ты себя сравнял? Вот с этим немощным твоим служителем, чтобы нам не соблазнить. Ну с кем ты сфотографировался? С кем ты рядом стоишь? Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось удочку, и первую рыбу, которая попадется, возьми. Друзья, это надо было, чтобы Петр в определенное время вышел, чтобы Петр в определенное место пришел. Если бы он пришел бы где-нибудь на 10 метров дальше, там никакой рыбы не будет. Значит, туда, где пришел Петр, именно к этому месту приплывет рыба. А где она возьмет статир, я и не знаю. И как она его во рту будет держать, я тоже не знаю. Но если Бог хочет, знаете, у евреев есть такая поговорка: если Бог хочет, веник танцует. Я не знаю, почему так евреи говорят, но так обычно говорят. Друзья, если Бог хочет, то и рыбка возьмет статир. Вот. Первую рыбу, она должна быть первой. Вот у первой, не у второй, не у третьей открывай, а у первой. И первая, которая попадется, возьми, открой у ней рот, найдешь статир, возьми его. Друзья, ну тут я уже вообще, Господи, ну мне как-то не хочется читать эти слова. Возьми его и отдай им за меня и за себя. Господи, ну с кем ты встал? Вы видите эту козью шерсть за меня. Ну, единственное, что у меня утешение, друзья, что он не сказал за себя и за меня. Если бы так в Библии написано, я бы зачеркнул и поменял бы местами. За меня и за себя. Друзья, вот где лекарство от гордости, да? За меня и за себя. Христос сначала являет себя владыкой. Там все внутри блеск, все золото, слава. А потом, ну, чтобы нам не соблазнить, за меня и за себя все покрыто козьей шерстью. А там, где козья шерсть, там и мудрость. Без козьей шерсти там мудрости нет, друзья. Я помню, одного брата судили там в нашей местности, вот родном. Вот. Ну и, знаете, хотел кто-то на суд пройти, но никого верующих не пускали. И вот одна сестричка Идет. Идет и прошла. Как вы думаете, что она сделала? Никто ее не остановил, даже в голову никому не пришло ее остановить, сестра. На ней не было козьей шерсти. На ней была или лиса, или куница, или соболь. Я не знаю, что на ней было. Только не козья шерсть. И спокойно прошла, и потом сказала, что там было на суде. Мы неизвестны, а нас узнают. Друзья, как нас узнают? Если козьей шерсти нет, никто нас не узнает. Вот интересно, друзья, вот сейчас я еще одно место хочу прочитать. Это Евангелие от Луки, 2 глава, 41 текста. Каждый год родители ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. Ну, у евреев было так, что сыны закона, каждый сын закона брал на себя обязательство закона. И 3 раза в году они обязаны были ходить и праздник совершать. Когда он был 12 лет, друзья, 12 лет – это что, отрок или мальчик, или как сказать, 12 лет? Отрок – это с какого возраста начинается? По-моему, это мальчик, 12 лет. Когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончанию дней праздника возвращались, друзья, это я к тому читаю, что Христос знал, кто он такой. Он прекрасно знал, кто он. Когда же по окончанию дней, 7 дней идет праздник, закончили 7 дней, попраздновали, по окончанию 7 дней праздника возвращались, остался отрок. Отрок написано, ну, 12 лет, я не знаю, это отрок или не отрок. Что-то, по-моему, отрок это... А? 12 лет – это отрок. Это надо взять толковый словарь и посмотреть, кого можно назвать отрок. Потому что переводы разные бывают. Иисус, значит, отрок Иисус в Иерусалиме. И не заметили того. Вот пропал Иисус. Родители не заметили его. Но думали, что он идет с другими. Прошедший же дневной путь стали искать его между родственниками и знакомыми. И не нашли его. Возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме. Друзья, он в 12 лет знал, кто он такой. Я не знаю, в каком возрасте он уже знал, но в 12 он лет прекрасно знал, кто он такой. Сидящего посреди учителей. Друзья, что может делать 12-летний мальчик посреди ученых мужей, посреди этих профессоров? Что он может делать? Сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. У евреев всегда ценилось искусство умно поставить вопрос. Это все время так. Если умно поставил вопрос, это очень было в цене. И, видимо, он так задавал им вопросы, или в тупик загонял, или что, я не знаю, слушающие их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответом, и увидевшие его, удивились. Друзья, мать удивилась. Ну, как удивилась? Сидит мой сын в обществе вот этой знати. А что может делать 12-летний мальчик среди таких профессоров? Она удивилась. И, увидевши его, удивилась, и мать его и сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой...» Отец с маленькой буквы. Друзья, видимо, Мария скрыла от Иисуса скрыла, что у него не было отца. Наверное, ну, скрыла, но хотя Иисус, видимо, сам знал, но она ему, видимо, никогда не говорила. Почему? Ты сделал, чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя. Видимо, она его всегда за отца выдавала, Иосифа. А он сказал им, друзья, посмотрите, он знал, кто он такой в 12 лет. Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему, а отцом называет Бога, а не Иосифа? Друзья, и здесь проявляется тайна Иисуса как Сына Божьего. Ну, а теперь козью шерсть давайте посмотрим. Но они не поняли сказанных им слов, и он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. Вот такая вот скиния, вот такая вот шерсть на Иисусе. Друзья, у Иисуса были ученики, и вот один из учеников, я читаю Иоанна 13 главу, 23 текст, один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Мы знаем, что это Иоанн. Друзья, не все знали об этом. Больше того, мало кто знал, а может быть, вообще никто не знал, что это Иоанн. Почему? Потому что когда Иоанн написал Евангелие, он не подписался, кто это писал. И везде, где говорится об Иоанне, он везде себя представляет учеником. Несколько раз, много раз. Этот ученик, ученик, ученик. Все. Друзья, скромность часто делает проблему. Вот у нас тоже, вот мы как редакторы музыкальные, ищем автора, слов не можем найти. И в Германии, и в Америке, но не можем найти автора. Музыку, кто эту прекрасную песню написал? Не можем найти автора. Друзья, какое прекрасное качество, скромность, но какую проблему она делает, эта скромность. И только в результате глубокого анализа, исследования там научного всего удалось установить, что Евангелие от Иоанна, оказывается, написал Иоанн. А никто этого не знал. И вы знаете, как заканчивается, да? Сей ученик и написал. А кто он такой, этот ученик? И сколько времени потратили, и сколько всяких научных исследований, вот, чтобы убедиться, что... я не знаю, как, каким образом... они изучали или стиль языка, или что, я даже не знаю, как это. Но все-таки и критические разборы, и сомневающихся было очень много. И вот на основании критического разбора и научного анализа удалось доказать, что Евангелие от Иоанна написал я. И в конце так и написано. И везде так. Тогда ученик, которого любил Иисус, ученик, ученик. Знаете, у меня вопрос возник, а у кого он научился скромности? Возлежал на груди у Иисуса. Я боюсь сказать, что это самый скромный его ученик, потому что он возлежал на груди у Иисуса и был очень близок к нему. Но может быть и так. Предположить во всяком случае, утверждать я не буду. Вот. Иоанн не стал подчеркивать свое участие во всем Евангелии. Какая козья шерсть, друзья. Не видно, ни... а внутри. А внутри все блеск, одна скромность. А вот интересно, какой он, Иоанн. 20 глава Евангелия от Иоанна. На какое место он себя ставит? Написано так. В первый же день, с самого начала, в первый же день недели Мария Магдалина приходит к гробу рано, когда было еще темно, и видит вот камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику. Кого она первое место поставила? Петра. А себя даже имя не поставил. Приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус. Вот его автограф, вот его роспись, которого любил. Теперь, и говорят ему, несли Господа из гроба, и не знаем, где положили. Тотчас вышел Петр и другой ученик, и пошли к гробу. Они побежали оба вместе и так далее, друзья. Вышел Петр и другой ученик. Петр опять на первом месте. Друзья, какая козья шерсть прекрасная. Как хочется вот одеть вот эту козью шерсть, и чтобы действительно Писание на нас исполнилось. Мы неизвестны, а нас узнает. Друзья, я хотел еще одного человека. Удивительная была личность. Это он писал о скромности, апостол Яков, первая глава. Как он представляется? Яков, раб Бога и Господа Иисуса Христа. А ведь он его брат. Он его брат по плоти. А здесь он пишет, раб Бога и Господа Иисуса Христа. И он, вы знаете, очень скромный был апостол. И вот мы читаем в Деянии апостолов, что он в Первом соборе в Иерусалиме, он там председательствовал. И вы посмотрите, какой он вес имел, какую мудрость, какой авторитет он имел. А вот так вот раб Бога и Господа. На этом соборе там долго рассуждали, и Петр потом высказался, и когда уже все высказались, написано, после же того, как они умолкли, начал речь Иаков. А Павел в послании к Галатам говорит, что это брат Господень. Друзья, я хочу еще, мне очень нравится вот эта вот шерсть козья. Как мы ее увидим на апостоле Павле? 2 Коринфянам, 12 глава. Не полезно хвалиться. Ой, друзья, как не полезно. А как мы иногда хвалимся. И за другими замечаю, и за собой замечаю. Помню, я не помню, в каком городе, в каком году, не помню. Но что-то брат слово говорил на улице почему-то, не знаю, что такое было, а сестричка сидит одна, вы знаете, и дрожит, и вот зуб на зуб не попадает, или челюсть на челюсть, и вот сидит прям вот так вот, дрожит, а я в пиджачке, ну, смотрю на нее, смотрю, думаю, подхожу, знаете, так, по-джентльменски. Снимаю пиджак, мне теплее не стало, и я пиджак одеваю на нее. Ну, потом чирики начинаются. Это Бог так отмечает тех, которые любят похвалиться. Я принял это как наказание от Бога. Очень неразумно поступил. Под видом такой благодетельной, значит, это вот штрих, а в сущности-то хотел показаться, что я такой морозоустойчивый, и вот пошли чирики по телу. Друзья, как неразумно хвалиться. Особенно хочется вот и музыкантам сказать, музыкантам свойственно это дело. Вот, или скрипку возьмет, или трубу, или там что-то такое, и вот начинает. И чувствует, что его слушает. Вот как это, друзья, как Опасно. Опасно быть на виду. Очень опасно. Музыкантам быть опасно. Почему? Обязательно что-нибудь как магнитом притягиваешь к себе. Особенно виртуозность какая-нибудь там вот. Ой, как не полезно, не полезно. И если музыкант хороший, тем более там регент или как, вот, тем более надо себя на такой духовной высоте держать, чтобы понять вот это не полезно хвалиться. Один курсант, значит, вышел, значит, экзамен сдавать, ну, дирижер, так, руки браво поднимает, так уверенно, а преподаватель так чуть-чуть его, он смутился, опустил руки, ну, потом почти так же уверенно, а преподаватель опять что-то такое, ну, тут совсем он смутился, ну, как-то собрался, там что-то такое, преподаватель совсем скривился, друзья, и тут в четвертый раз он вот так вот уже поднимал. Теперь преподаватель говорит: хорошо. Друзья, не полезно хвалиться. Не полезно. Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Друзья, вы посмотрите на эту козью шерсть. К видениям и откровениям Господним, Павел говорит, что он видел видение, он получал откровение. А теперь смотрите, как он мучается. Он под этой козьей шерстью, как он мучается. Он говорит: знаю чего. Так о себе же говорит. А показывает палец далеко: знаю человека. А сейчас будет потихонечку на себя направлять. Как скромность мучается. Какая скромность стыдливая. Как она не любит, чтобы внимание на нее обращали. Вот, и поднимали где-то там в кулуарах разговор. Не любит скромность это. Ей тяжело это. Быть на виду очень тяжело. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет никому не говорил 14 лет. Друзья, Моисей умел молчать, а Павел не хуже. 14 лет в теле ли? Не знаю. Вне ли тело? Не знаю. Бог знает. Восхищен был до третьего неба. Друзья, вот сама скромность. В духе или в теле он не знает. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле ли или вне тела. Бог знает, что он был восхищен. Не подумайте, что это я. Он был восхищен. И слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Друзья, видимо, он получил откровение чрезвычайного величия. Ну, я вот хочу сказать немножко, не посчитайте за неразумный вопрос, а мы сейчас с вами в теле или вне тела? Только не торопитесь с ответом. В теле или вне тела? Точно? Никто не сомневается. А Павел не знал, в теле или вне тела. Вот так реально, как мы сидим около этих музыкальных пультов, вот так он реально там был. И дважды говорит: не знаю, в теле или вне тела. Бог знает. Восхищен был в рай. Друзья, где рай? Первое небо до облаков. Второе. До звезд, до солнца. Третье. А где престол Божий? За мгновение он там. Вот техника, да? Он был восхищен в рае и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться. С собой уже не похвалюсь. Друзья, придете домой, возьмите карандашик или ручку. Подчеркните это слово: собой не похвалюсь. Ой, как мы мудрость покажем пред Богом. О нас будут думать что угодно, и пусть думают. Лишь бы пред Богом мы были мудрые. Лишь бы мы пред Богом не сбрасывали вот эту шерсть козью. С собой же не похвалюсь, разве только немощами. Впрочем, друзья, и тут слом идет. Вот теперь он открывается, что это ему было видение 14 лет назад. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но я удерживаюсь. Друзья, скромность умеет удерживаться, чтобы не привлекать внимания. Но я удерживаюсь, чтобы кто ни подумал о мне, все уже открыто. Более, нежели сколько во мне видит или слышит. Друзья, я и сам хочу одеть козью шерсть, чтобы быть мудрым пред Богом. Ни вида, ни величия. Простоту иметь, как Авраам бегает. Скрывать достоинство, как скрывал Моисей. Быть вот таким вот, как Иоанн, который любого поставит на первое место, а себя на второе. О чем будем молиться? Друзья, я хочу еще раз напомнить с самого начала, как мы прочитали, да? Мудрость нисходящая свыше, она свыше нисходит. На земле ее нету. Нет на земле этой мудрости. Она нисходит свыше. Мудрость, нисходящая свыше, скромна. Давайте об этом помолимся, Господи. Надень на меня эту козью шерсть, чтобы я никогда не привлекал ничем внимания, ни своим красноречием, ни своим видом, ни своими платьями, ни своими побрякушками, ни своими туфлями там всякими золотистыми и с разными там этими, не знаю, как они называются, эти шпильки, не знаю, что. Друзья, чтобы мы никогда не привлекали внимания. Это неразумно, это не мудро. Давайте об этом помолимся Господу. Аминь. Спят без пробуд.